Поздравляем всех с продолжающимся чтением Святого Евангелия, которого не то, что мы были лишены, когда начинался пост, но Церковь возвращала нас к Ветхому Завету, и в течение всего поста Ветхий Завет прежде всего нам предлагается, с тем, чтобы мы узнали, что чтение Нового Завета требует очищения ума и сердца, требует молитвенной и жизненной всей нашей подготовки. С тем, чтобы не в суд или осуждение было это чтение, как и причастие святых Христовых тайн, потому что Слово Божие – это таинство тоже, и в нем заключена жизнь вечная. «И осподобитесь нам, слышите, святаго Евангелия Господа Бога молим». И вот нам сейчас предлагается за богослужением сразу очень много Евангелия, не так, как мы обычно привыкли, какими-то небольшими кусочками. И мы с изумлением узнаем, что действительно так нужно читать Слово Божие. Это как картину, нельзя фрагмент ее видеть. Она потрясающая, эта часть, которую мы смотрим, она много содержит в себе. Но совсем другое дело, когда мы видим уже больше, чем маленький кусочек, если сразу целиком воспринимаем все. Для этого, конечно, как мы сказали, требуется подготовка соответствующая. И Церковь, строго говоря, нам предлагает чтение всего Евангелия по уставу на Страстной Седмице, когда мы, как перед крестом и Евангелием, как на исповеди, всю жизнь свою приносим Господу, все поступки, все слова, все свои намерения и помышления сердечные, и предстоим пред Господом, зная, что это Слово будет судить нас в последний день, и оно сейчас нас судит, как говорит Христос. Оно сейчас является нашим судом и сейчас является нашим спасением, в зависимости от того, как мы прошли пост, как мы участвуем в том, что Господь нам предлагает. Постараемся запомнить, после того, как пройдет время Великого Поста, то, что с нами происходит сейчас, то, что предлагает нам вся Церковь, когда все мы вместе среди молитвы, то есть когда и небо, и земля соединяются, Церковь небесная и земная вместе предстоит пред Господом. Слышим это Слово Божие. С тем, чтобы потом нам дорожить этим даром Божиим всегда, в течение всей своей жизни. Может быть, мы не сможем достигнуть того, что было с великими святыми, с преподобным Серафимом Саровским, который всегда, в течение всего года, каждый день целиком читал всю Евангелие. Понедельник – Евангелие от Матфея, вторник – Евангелие от Марка, среда – от Луки, четверг – от Иоанна. И уже не говоря о том, что он присоединял к этому и апостольские чтения, и Ветхий Завет не оставлял. Но это было его жизнью, это было его естественной потребностью. Слышать, как Бог говорит с человеком, лично, с каждым из нас. Он обращается не вообще к кому угодно и никому, не просто открывает истины какие-то для всех важные, но он лично с каждым из нас говорит. И чтобы мы не пренебрегали тупо, неблагодарно, бездарно тем словом, которым Господь к нам обращается. И чтобы жизнь наша, конечно, строилась на той глубине, на которой Слово Божие учит нас. Иначе мы не сможем так много читать, иначе мы не сможем воспринимать это Слово. Мы не можем принимать пищу больше, чем мы можем усвоить. Не может человек причащаться каждый день, как древние отцы у нас причащались, потому что он не усваивает свою жизнью то, что Господь ему предлагает. И чтение Слова Божия в таком количестве мы каждый день едва ли сможем воспринять, но мы должны к этому устремляться, помня о том, какая была жизнь святых, которые жили этим Словом. Помни о том, что для них всегда была Страстная Седмица и всегда Пасха, что преподобный Серафим всегда в конце жизни своей встречал приходящих, к нему радость моя, Христос воскресе. И потому это Слово Божие для него было потребностью каждодневную во исполнение того, что Господь сам говорит, не хлебом единым жив человек, не пищей обычной, тленной, которая необходима для нас и тоже является великим даром Божиим, не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот об этом запомним. Сегодня все-таки, чтобы мы не забывали, что Ветхий Завет – это книга Священного Писания, что это богодухновенная книга, Духом Святым написанная через избранных Богом людей. Остановимся на тех отрывках из Священного Писания, которые предлагались нам за богослужение. Как всегда, это книга Бытия, книга пророка Исаии, притчи Соломонова. Еще раз хочу подчеркнуть, чтобы мы знали, что Ветхий Завет – это не так, как некоторые пренебрегают. Я только Новый Завет читаю. Конечно, здесь требуется больше всякого рода подготовка, по крайней мере, внешняя большая подготовка, большие знания. Но Ветхий Завет исполняется в Новом Завете, как говорят святые отцы. Господь, подобно тому, как Он на браке в Кане Галилейской притворил воду в вино, так воду Ветхого Завета Он притворяет в вино благодатное, благодатью Духа Святого исполненное, вино новой жизни в Новом Завете. Необходимо читать Ветхий Завет так, как открывает нам Святая Церковь, нерасторжимой связи с Новым Заветом. И вот книга «Бытия» сегодня о святом целомудренном Иосифе, который мы услышим в самом начале Страстной Седмицы, святом праведном целомудренном Иосифе, которого братья продали в Египет из зависти. Теперь, когда Господь все тайное делает явным, когда все сокрытое выводит на свет Божий, мы являемся свидетелями того, какое великое почтение оказывают братья Иосифу, когда они приносят ему дары. А Иосиф сейчас начальствует в Египте. Так Господь устроил своим промыслом. И когда они приносят ему дары, они поклонились ему. И когда он спросил о здоровье их отца, они низко поклонились ему еще раз, говоря: «Отец твой, раб твой». Так сны Иосифа исполнились от Господа, данные сны. Господь заранее видит, что будет с каждым человеком и со всеми народами, и показывает избранным им людям с тем, чтобы укрепить их на их трудном крестном пути. И перед нами великая доброта, которую Иосиф являет своим братьям, хотя они не догадываются, что это любовь братская, что это их брат, которого они продали в рабство. Мы видим, как он спрашивает о Иакове, жив ли он еще, отец его, о брате своем, юнейшем Вениамине, с молитвой за него, и как он проливает, не в силах сдержать слезы, и как, наконец, изливает свое сердце с ними в сокровенной беседе, когда уже всех он отпускает, когда нет никаких лишних свидетелей, тогда душа человека всегда, когда свои только, нет никаких лишних людей, она изливается. Смотрите, прообраз Христа самого, Церковь говорит, святой праведный, целомудренный Иосиф. Так Господь на Тайной Вечере изольет свое сердце перед своими избранными учениками и сразу же открывает: «Святой праведный Иосиф своим братьям, кто он? Я Иосиф, — говорит он. Они знали его только по имени, которое было дано ему в Египте, а то имя его, которое было у него раньше, оно было забыто. И теперь он напоминает свое имя, — я Иосиф, — говорит он, — просит называть его этим именем. Так Христос, когда явился Савлу в пустыне Дамасской, когда Савл гнал христиан, убеждает Савла: «Я Иисус, которого ты гонишь». Итак, Христос будет укреплять своих учеников среди бушующего моря. Это я, не бойтесь. Так Спаситель наш станет перед учениками своими, по своем воскресении скажет: «Освежите мои руки и ноги, и убедитесь, что это я». Итак, Христос, являясь нам, Церкви Своей, говорит нам, чтобы мы приблизились к Нему с чистым сердцем, с очищенным покаянием, постом и молитвою сердцем, когда мы будем ходить в страстные дни. И смотрите, святой праведный Иосиф, которого предали его родные братья, продали его в рабство, старается утешить своих братьев в их горе, в их переживании страшном, что они натворили. Из-за ран, которые они ему нанесли, он старается их утешить, говоря, что Бог много доброго сотворил из этого зла. Когда мы согрешаем, мы, естественно, печалимся, мы должны печалиться. Покаяние наше должно быть исполнено печали, как мы оскорбили нашего Господа, печали о наших грехах. Но те, кто искренне и глубоко каются, им дается с изумлением узнать, что Бог совершает добро из того зла, которое мы сотворили. Бог способен сотворить добро из всякого греха, который мы допустили. Какое добро? А то, что мы узнаем, как страшен, как мерзок, как отвратителен, какое предательство, грех. И мы узнаем, как велика милость Божия, как велика Его сила, ничем не победимая никогда. Только бы наше обращение к Господу было всецелым. Это же не значит, конечно, будем делать зло, чтобы вышло добро, как говорят некие. Да не будет, говорит апостол, потому что таким людям не будет дано узнать никогда покаяние и милость Божию, не дано им будет приблизиться к Господу. Вот эта непостижимая сила Божия. Бог из всего, что происходит в мире, из самого зла, совершает добро. И это только Бог может творить так. И таков наш Бог. И в этого Бога мы веруем, Ему вверяем свою судьбу. Сейчас святой Иосиф говорит своим братьям, что все будет хорошо, хотя голод по всей земле будет длиться еще целых 5 лет. Но благодаря тому, что Бог послал его впереди их, не они его послали в рабство, а Бог послал их впереди их. И в псалме мы также говорим, Бог послал мужа своего впереди их. Благодаря этому он сможет помочь и им, и всем друзьям. Вот милость Божия, и вот промысел Божий, провидение Божие всего, что происходит с людьми и с народами. Непостижимая сила и милость Господня. Многие из тех, кто предали Христа на смерть, были спасены Его смертью. А мы все, на самом деле, предали и предаем каждым грехом своим Христа на смерть. Каждый грех есть предательство Христа. А Господь спасает нас своей смертью. Вся слава принадлежит Богу, когда мы получаем какие-то дары от Бога в земной ли жизни, а тем более духовное утешение от Него. Мы должны понимать, как это происходит. Не потому, что мы это заслужили, а потому, что такой милостивый и всесильный у нас Господь. Не вы послали меня сюда, но Бог, говорит святой праведный, целомудренный Иосиф, им нечем гордиться, потому что это деяние Божие, и нам нечем хвалиться, когда Господь дарует нам свои земные небесные богатства. И святой праведный Иосиф обещает своим братьям позаботиться об отце, о семье в течение оставшегося времени голода, в течение всех тех испытаний, которые будут на этой земле. Его братья должны поспешить в землю Ханаанскую и сказать Иакову, что его сын начальствует над всем Египтом. И он позаботится о том, чтобы его отец и вся его семья прибыли к нему в Египет и получили все нужное для их жизни. И наш Господь Иисус Христос, который впереди нас пошел, которого мы продали и предали грехами своими, как раба на смерть, Он впереди нас пошел, и Он впереди нас через смерть прошел, и впереди вознесен нас до величайшей чести и власти в Вышнем мире. И Его воля Божия святая, чтобы все, кто Его, все, кто Христовы, были с Ним там, где Он, чтобы Он дал нам все, что есть у Него. Вот что такое Ветхий Завет. И вот книга Исаии сегодня у нас читалась, небольшой отрывок. Продолжение вчерашнего чтения. Вчера мы слышали, было сказано, что Израиль и Иаков не восхотели ходить путями Господними. И что будет им за это? Мы ожидаем, что за этим последует, что Бог оставит их. Но нет, следуют такие слова. «Но ныне, говорит Господь, не бойся, о Иаков и Израиль, я искупил тебя, ты мой». Хотя многие в народе этом вели себя недостойно, Бог продлит свою любовь к своему народу, и этот народ по-прежнему будет храним Божьей милостью. Как будто солнце, пробиваясь внезапно из-за густых, непроницаемых туч, все заполняет своим сиянием. Так вот эти слова Божии, выражение милости Божией. Так Новый Завет, который Господь является, вдруг этой милостью, этой любовью, исходящей от солнца жизни Христа для всех нас. Мы видим здесь пророчество о щедротах Божьих ко всем духовным наследникам праведного Иакова и молящегося Израиля, за праведность Иакова, за те молитвы, которые Израиль приносил Господу, будет дарована эта милость всему народу. А сейчас Иаков и Израиль, то есть народ этот, находятся в несчастном греховном состоянии, но Господь не оставит их. «Ибо они – дело рук Его, – говорит нам Слово Божие, – они созданы им для того, чтобы они творили дела добра. Он сотворил их, не просто дал им бытие, но собрал их в народ, поставил им правителей избранных и заключил с ними завет. Они народ, искупленный им, они куплены ценою. Из земли египетской Он искупил их, из многих других пленений». Своей любовью и милостью. Это пророчество о несравненно большем промысле Божием, об искупленных кровью Христовою Сына Божия. И все они, искупленные кровью Его особый народ, те, кто имеют Бога, тех, за кого Бог стоит, и они поэтому не должны страшиться никого и ничего. Кто или что будет против них, если Бог за них? Однако мы должны вспомнить здесь и пророчество святителя Феофана Затворника, который говорит, что если Бог против нас, то кто за нас? То кто или что защитит нас? Все, что написано в Ветхом Завете, утверждением этого промысла для избавления от рабства египетского, Бог дает свою силу, свое заступничество. Что значит все силы египетские, все сокровища египетские по сравнению с кровью Христовой, которую Господь искупает нас? Бог ценит нас этою ценою, ценою крови Христа Бога, ценит жизнь и смерть каждого из нас. Мы очень дороги Ему, и до скончания мира Бог будет с нами во всех наших испытаниях и опасностях. И в конечном счете, как бы ни складывались судьбы, Бог будет вести всех сынов человеческих, все народы, говорит нам сегодня Слово Божие, к тому, чтобы они служили делу чад Божьих. Они, чада Божие, именуются Его именем. Мы именуемся именем Христовым, мы христиане, мы созданы для Его славы, Бог всегда со Своей Церковью. И пусть Церковь Божия не боится ничего. Никто из тех, кто неложно принадлежит Ему, не погибнет. Никто из тех, кто приходит к Нему с нелицемерным покаянием, не будет похищен из руки Божией. И, наконец, в притчах Соломоновых мы слышим сегодня ту же самую мысль. Не может быть никакого преуспеяния против Бога. Как кажется, может быть, кому-то, и нам часто, может, даже иногда кажется. Не может быть, говорит нам сегодня Слово Божие, никакого успеха в жизни против Бога. Хотя люди могут быть мудры в глазах своих и в своих советах, в построении своих программ и планов, со всем золотом мира, со всей военной мощью этого мира, если то, что они делают против Бога, долго это не устоит. Но самые близкие к нам примеры. Казалось, Гитлер вот-вот овладеет всем миром. Или казалось, коммунизм несокрушим, еще будет стоять неизвестно сколько. Наши дети и внуки еще будут жить при коммунизме. Но все рассыпал Господь. То морозы одному помешали, ударили под Москвой, то правитель вдруг послан был нам расслабленный и предатель. И то, что сегодня происходит, гораздо худшее, чем все вместе взятое до этого, рассыплется от одного прикосновения Господня. Так говорит сегодня нам Слово Божие. Не может быть преуспеяния без Бога. Даже если дело, которое замышляют люди, самое доброе, и средства, которые они хотят для этого употребить, самые законные, все равно они должны прежде всего призвать Бога, чтобы Он сопутствовал им. Мы, разумеется, должны при этом делать все от нас зависящее. Конь уготовляется на день брани, от Господа же помощь, говорит нам сегодня пророк. Конь должен быть готов на день сражения, и мы должны быть во всеоружии. Но победа и спасение принадлежит Господу. Он может спасти и без всякого воинства. Но никакое воинство не может спасти нас без Него. Аминь.